Глава 19. Смерть Николая Григорьевича. Незабываемым, грустным впечатлением нашей юности было начало 1881 года, года утрат, которые переживали наши родители и мы с ними. Скончались один за другим Федор Михайлович Достоевский, Модест Петрович Мусоргский и Николай Григорьевич Рубинштейн. Родители наши читали и перечитывали Достоевского почти круглый год, особенно летом, в свободное время. Читали и каждый врозь, и часто вместе. После ухода Натальи Васильевны, мамочка и мы обе с Сашей читали иногда вслух, по очереди, и так прочли многое из Достоевского, кроме братьев Карамазовых. Мамочка взяла с меня слово, что я не буду читать этой книги раньше 25 лет, что я исполнила и не жалею. В начале 80-х годов в Москве во время открытия памятника Пушкину был съезд всех наших знаменитых писателей. Родители бывали на всех торжествах, и мы с нетерпением ждали их рассказов. Было незабвенное дневное публичное заседание в зале дворянского собрания, где готовили речи Достоевский, Тургенев и другие. После речи Достоевского о Татьяне Лариной как идеальном типе русской девушки и женщины, равной которому можно найти лишь в Лизе в дворянском гнезде, Тургенев после долголетней размолвки с Достоевским бросился тут же на эстраде в объятия последнего. Так произошло примирение этих двух великих писателей. В зале была нескончаемая овация им обоим. Большинство публики плакало. В той же зале собрания был и банкет. Мамочка сидела за столом рядом с Тургеневым, который ее очень любил. Познакомилась и с Достоевским. Он долго с нею беседовал и написал ей замечательное, трогательное, восторженное письмо, которое она нам прочла и которое хранила. Насколько хорошо знал отец Достоевского, я не знаю. Он не любил говорить ни с кем, кроме мамочки, которую боготворил, ни о чем ему особенно дорогим. Мы знали с детства, как оба родителя поклонялись Достоевскому, как глубоко ценили и любили его философию. Помню, каким потрясенным и разбитым отец приехал домой из Петербурга после похорон Федора Михайловича. Огорчен был отец и смертью Мусоргского, музыку которого он любил больше нас всех в то время. Он поручил Репину, тоже безумному почитателю Мусоргского, написать его портрет в больнице незадолго до его смерти. Портрет этот, в сером халате с малиновыми отворотами, замечательный по силе, висит у нас в галерее. Вспомнился мне по этому поводу рассказ Репина в половине 80-х годов, в один из приездов его в Москву. Илья Ефимович, поклонник музыки Мусоргского, убеждал как-то Ивана Ивановича Шишкина послушать вокальные произведения Мусоргского в клубе художников в исполнении Александры Николаевны Молос, сестры Надежды Николаевны Римской-Корсаковой. Иван Иванович после концерта, прощаясь с Репиным, сказал: «Ну, Илья Ефимович, слушал я, слушал и ничего не понял». «Да вы бы еще раз послушали, Иван Иванович, я убежден, что вы бы поняли всю силу и красоту». «Нет, Илья Ефимович, если я еще раз пойду послушать, то я буду не Иван Иванович, а Болван Болванович». Этот случай был не единичным даже с людьми, очень любившими музыку и интересовавшимися ею. Как-то боялись Мусоргского. Еще в конце 1880 года начал распространяться слух о болезни Николая Григорьевича Рубинштейна. В постель, он говорили, ложиться не хочет, но, перемогаясь, продолжает работать и давать уроки своим ученикам. Ему постепенно становилось все хуже, и он решил, наконец, поехать за границу отдохнуть и полечиться. Уезжали в январе в Париж Сергей Михайлович и Елена Андреевна Третьяковы. Они уговорили Николая Григорьевича ехать с ними вместе. Комнаты их были рядом. Скоро Николай Григорьевич слег в постель. Сергей Михайлович и Елена Андреевна проводили большую часть времени около него. Они действительно были связаны близкой сердечной дружбой. Дело шло на весну, наступил март месяц. Врач сказал Елене Андреевне, что надежды на выздоровление Николая Григорьевича нет. Она искренне горевала, но смерти так боялась, что просила врача ее предупредить, когда конец начнет приближаться, чтобы убежать за 3-9 земель. Было несколько дней, что Николай Григорьевич себя чувствовал лучше, бодрее. Елена Андреевна почти все время сидела с ним. Он, по ее рассказам, много беседовал, даже шутил. Утром 11 марта он был особенно весел и начал мечтать о скором возвращении в Москву. Потом выразил желание отдохнуть, положил свою руку на руку Елены Андреевны и начал дремать. Она, чтобы не тревожить больного, не отнимала своей руки и сидела тихо, долго-долго. Постучался и вошел врач, приблизившись к больному, нагнулся, послушал дыхание, поднял лицо, полное удивления, и сказал: «Его уже нет с нами». Елену Андреевну поразило, как незаметно подкралась эта тихая гостья смерть. Страх пропал, но пришло горе. Горе и для Сергея Михайловича, и для нее. Эта скорбная весть облетела Москву как молния и как гром поразила. Николай Григорьевич был молод, ему было всего 45 лет, и все надеялись, что он поправится и вернется. Николай Александрович Алексеев сообщил сам по телефону нашим родителям об этом всеобщем горе. В конце марта, в светлый теплый весенний вечер, привезли из-за границы тело Николая Григорьевича и поставили в университетской церкви на Большой Никитской на углу Маховой. На другой день вечером мамочка поехала с нами обеими на панихиду. Громадная лестница была украшена тропическими растениями, стояло множество лавровых венков. Гроб утопал в несметном количестве цветов. После панихиды мы долго оставались. В тишине церкви слышно было, как плакали ученики Николая Григорьевича, стоя на коленях у гроба, полуспрятавшись в цветах. Эта церковь с того дня осталась нам вдвойне памятной. Хоронила Николая Григорьевича вся Москва. Студенчество устроило цепь, фонари были окутаны черным крепом. Распоряжался всем Алексеев. Нас на похороны не взяли, поехали одни родители. Похоронили Николая Григорьевича в Даниловом монастыре. Николай Александрович Алексеев говорил, что любимый ученик Николая Григорьевича Зелоти кончает консерваторию весной. Уезжая за границу, Николай Григорьевич выразил ему свое желание, чтобы он перед экзаменом сыграл пляску смерти Сергею Ивановичу Танееву, прибавив: «Если не вернусь». О выпускных экзаменах, на которых присутствовал Иван Сергеевич Тургенев, Зелоти подробно рассказывает в своих воспоминаниях о листе.